43. Чем же преображается дух? Творчеством импульса. Чем же восходит дух? Творчеством устремления. Как же не насытиться духу огнем, если только так можно приобщиться к космическому магниту? Ведь сознание высшего духа есть насыщенный огонь. Потому только осознание высшей воли может привести дух к назначению. Потому каждая сознательная мера даст красоту действия. Творчество, примкнувшее к утвержденному огню, намагничивается сознательно исполнением высшей воли.